община принимала всех без различия рас, каст и пола, и самые различные стремления и поиски новых путей находили в ней удовлетворение. Общины Будды не были монастырями, и вступления в них не были посвящениями, ибо, по словам учителя, лишь осознание учения делало из вошедшего буддиста нового человека и общинника. В общине проводилось полное равенство всех членов. Один общинник отличался от другого лишь сроком своего вступления. При выборе старшего возраст не принимался в соображение. Старшинство не измерялось сединой, а тому, у кого все достоинство заключалось лишь в преклонном возрасте, говорилось, что он тщетно стар. Но тот, в ком говорит справедливость, кто умеет владеть собой, кто мудр, тот есть старший. Будда не приучал жить в тесном общежитии. С самого начала среди учеников были предпочитавшие жизнь в уединении. А таких, слишком уединяющихся, Будда говорил: «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей». Будда не хотел устанавливать слишком много правил. Он стремился избежать педантичности и однообразия уставов, избежать сделать обязательными многие запрещения. Все правила стремились оградить и сохранить полную самостоятельность ученика. Общинник обязан был соблюдать простоту и пристойность. Но так как нет преимущества в том, чем питаться или во что одеться, то Будда предоставил ученикам известную свободу. Побуждаемые Девадаттою, несколько общинников просили Будду установить для учеников более строгую дисциплину и в питании запретить употребление мяса и рыбы. Будда отказал в этой просьбе, сказав, что каждый свободен применять эти меры на себе, но нельзя вменять их в обязательства для всех. Та же терпимость в одежде, ибо недопустимо, чтобы свобода выродилась в привилегию для некоторых. Так, убедясь в мудрости почтенного Соны и увидя его окровавленные ноги, благословенный сказал ему: «Сона, ты был воспитан в утонченности, я приказываю тебе носить сапоги на подошве». Сона просил, чтобы это решение распространилось на всех общинников, и благословенный поспешил исполнить это желание. Также и в текстах Винаи мы видим, как все правила общины, учрежденные благословенным, всегда были подсказаны жизненной необходимостью. В Винаи приводится трогательный эпизод, послуживший основанием новому правилу для общины.